«Мы обнаружили с дюжину человек, которые посмотрели передачу», — докладывал Таннер. Ему все же удалось перехватить несколько часов сна. Однако голова по-прежнему раскалывалась, а глаза словно натерли наждачкой. Из них примерно половина наблюдала в основном помехи, но вот другие увидели больше. Из них половина записала увиденное. Впрочем, об этом нам уже было известно. Мы использовали их записи, когда дополняли нашу. Кроме вас и техников Dredger Corporation, кто-нибудь еще видел ту версию, которую вы показывали мне? — спросил полковник. — Никто, я в этом уверен. Полковник нахмурился. — Тогда взгляните на это. Он переслал Таннеру файл. Это оказалось сообщение, отправленное человеком, скрывавшимся под псевдонимом «Сторожевой пес». Заголовок гласил: «Dredger Corporation занимается незаконной деятельностью в Чиксулубе». Послание состояло из короткого текста. «Последняя весточка субмарины, проникшей в самое сердце Чиксулубского кратера. Поисковая миссия завершилась неудачей». И файла с видеозаписью. Таннер открыл файл, увидел с ног до головы перемазанного кровью Хеннесси, его загадочную улыбку, услышал обрывочную речь и с горечью подумал: «Вот дерьмо! Худшее все же произошло!» «Кто его отправил?» — спросил он вслух. «Эту копию получил Ленни Смол. Список остальных адресатов занимает несколько страниц. В основном все это ученые, которые работают в Чиксулубе, но есть и из других мест». «Это видео изначально принял Зигмунд Беннет», — сообщил Таннер. «Он его записал». «Вы думаете, запись разослал Беннет?» Таннер помотал головой. «Он бы не стал этого делать. Мой человек с ним разговаривал. Беннет почти не сомневается, что все это чей-то розыгрыш. Я полагаю, он даже не задумывался о смысле увиденного, а просто отправил кому-то запись, посчитав, что она может представлять определенный интерес. Я пошлю своих людей еще раз побеседовать с ним и выяснить, кому он показывал видео». «Не утруждайтесь», — сказал полковник. «Не утруждаться? Но вы же сами говорили. Запись видели уже слишком многие. Теперь нет смысла никого убивать. Это скорее навредит, чем поможет». Таннер не сдержал вздоха облегчения. Он обрадовался тому, что его не попросят совершить убийство. «И что мы теперь будем делать?» «Раскроем карты», — ответил полковник. «Раскроем карты?» — не поверил ушам Таннер. «Но Dredger Corporation так не поступает. Надо, наверное, обсудить это со Смолом». «Смол здесь не принимает решения. Их принимаю я». «Но это катастрофа. Я не буду от вас ничего скрывать». Лицо Таннера пошло красными пятнами. «Я не собираюсь идти вместе с кораблем на дно. Я не желаю, чтобы на меня свалили все шишки. Я буду держаться до конца». «Успокойтесь, Таннер. На самом деле мы ничего не раскрываем. Мы просто делаем вид. Раз мы сами дадим материал в прессу, мы сами и решим, в каком виде его предоставить. Если правильно разыграть эту карту, мы окажемся в еще более выигрышном положении, чем раньше». «Но как мы это сделаем?» «Все просто», — сказал полковник. «Созовите пресс-конференцию. Сообщите, что просмотрели запись, о которой сейчас все говорят, что слышали разные толки и решили, настало время поведать миру правду. Вы передадите журналистам все ваши записи и попросите пустить их в эфир. Многого вы от этого не потеряете, поскольку масса народа уже видела отдельные фрагменты. Найдется какой-нибудь любопытный тип, и он сможет свести все куски воедино и понять общую картину, так же, как это удалось сделать вам». «И чем это нам поможет?» «Здесь важно, как преподнести эту историю», — назидательно произнес полковник. «Прикрываться розыгрышем нельзя. Это только распалит воображение придурков, которым всюду мерещатся заговоры. Поэтому нужно будет скормить им версию, максимально близкую к правде. Но так, чтобы не повредить нашему делу». «Но как много можно открыть?» Полковник нахмурился. «Вы что, хотите, чтобы я все сказал за вас?» «Таннер, где же ваше воображение?» «Итак, сперва вы сообщите, что Хеннесси сошел с ума. Те, кто видел запись, без труда в это поверят. Вы скажете, что пригласили его в Чиксулуп для испытания экспериментальной модели батискафа, оснащенной буром. Этот аппарат способен, по крайней мере в теории, находясь под водой, проникать вглубь скальных пород. Вы уверены, что новый батискаф произведет настоящую революцию в деле разработки подводных месторождений полезных ископаемых? Конечно, если удастся выявить и устранить все неполадки. Пока улавливаете ход моих мыслей. Да, покорно кивнул Таннер. Так или иначе, вы остановили выбор на Хеннесси из-за его большого опыта управления подводными аппаратами, а также потому, что он свой человек для корпорации и умеет держать язык за зубами. Безусловно, когда речь идет о подобных технологиях, самое главное — хранить всю информацию в тайне. Для проведения испытаний батискафа вы прибыли в Чиксулуп. Почему? Перед тем, как ответить, Таннер немного подумал. Потому что Чиксулуп находится в относительной глуши. Здесь проще, чем в каком-либо другом месте, сохранить конфиденциальность. Кроме того, здешние условия позволяют проверить аппарат в деле на различных геологических слоях. Ну что же, неплохо для начала, одобрил полковник. Потом еще отшлифуете как следует свою речь. Я же, чтобы прикрыть вас, организую задним числом несколько официальных разрешений на проведение испытаний. Итак, вы совершили ряд погружений на мелководье, невдалеке от берега. Управляли батискафом Хеннесси и еще один опытный пилот, Дантек. Все шло нормально, без каких-либо проблем. Тогда вы приняли решение, после консультации с президентом Смолом, что настало время перенести испытания на большие глубины. Что произошло потом, вы точно не знаете. Когда вы распорядились приготовить аппарат к погружению, члены команды доложили, что батискафа нигде нет. Вы попытались найти Хеннесси с Дантеком, и выяснилось, что они тоже пропали. Вы пришли к выводу, что эти двое самовольно забрали аппарат, вероятно, с целью похитить. Были организованы поиски. Вы непрерывно пытались выйти на связь с батискафом, но ответа так и не получили. То ли они находились вне пределов досягаемости гидролокаторов, то ли выключили двигатели. Губы полковника растянулись в ухмылке, так что обнажились зубы. Далее вы скажете журналистам, что в конце концов получили информацию о пропавшем аппарате. Это была та самая передача, которую вам удалось перехватить. Что произошло на борту, неизвестно, но очевидно одно. Хеннесси слетел с катушек. Вы смогли определить координаты места, где находится аппарат. Он застрял глубоко в скале в подводном кратере. И теперь обратились за помощью к военным, чтобы они достали батискаф. Вы скажете, что если военным удастся его вытащить, вы сочтете своим долгом информировать журналистов обо всем, что произошло на борту в те последние роковые часы. «Военные?» — с сомнением протянул Таннер. «Мне кажется, это неразумно». «Неразумно? Да это просто блестящая идея! Это даст возможность изменить масштаб операции. Больше не придется работать тайком». «Но к кому обращаться?» — все же недоверчиво спросил Таннер. «Не случится ли так, что они перехватят у нас объект?» Полковник снова улыбнулся милой, крокодилей улыбкой. «Вы уже к ним обратились!» И он ткнул обоими большими пальцами себе в грудь. «Вы уже работаете с ними!» Едва Олтман уселся за стол, как раздался стук в дверь. «Кого-нибудь ждешь?» — спросил он Филда. Тот покачал головой. «По крайней мере, я об этом не знаю. Мне открыть или ты сам?» «Все равно», — сказал Олтман. Он направился к двери, но на полпути вернулся и закрыл зашифрованный сайт. Стук повторился. «Минутку!» — крикнул Олтман и снова пошел к двери. Но не успел дойти, как постучали еще раз. Теперь громче и настойчивее. На пороге стояли двое незнакомых мужчин. Олтман предположил, что это местные. Оба были в галстуках и начищенных до блеска темных туфлях. Один был высокого роста, худощавый, со смуглой кожей и колючими черными усами. Второй — менее загорелый и чисто выбритый. Между большим и указательным пальцами так обычно держат косячок, он сжимал дымящуюся сигарету. Когда Олтман открыл дверь, мужчина как раз жадно затягивался. «Что вам угодно?» — спросил Олтман. «Мы ищем одного человека», — сказал высокий пришелец по-испански. «Мигеля Олтмана». «Майкла», — поправил Олтман. «Могу я спросить, зачем?» «Так это вы, что ли?» — спросил высокий. «А кто его спрашивает? Кто вы, собственно, такие?» Безусый снова сделал затяжку, но при этом щеки его так вытянулись, что он на мгновение напомнил покойника. «Здесь спрашиваем мы!» Он сунул руку в карман и достал жетон. «Полиция!» «С Адой что-то случилось?» — спросил Олтман, и сердце у него подскочило к горлу. «Можно нам войти?» — поинтересовался высокий. Олтман открыл дверь пошире, и полицейские, проскользнув мимо, проникли в комнату. Филд с любопытством наблюдал за ними. «Привет, Филд!» — сказал курильщик. «И вам привет, офицер Рамос! У вас дело ко мне?» «К твоему другу! Может, оставишь нас ненадолго?» «Он мне не друг, мы просто вместе работаем!» Филд встал и медленно заковылял из лаборатории. Высокий полицейский пододвинул к себе стул Филда и уселся на него. Рамос прислонился к стене возле стола Олтмана. «Что случилось?» — нервно спросил Олтман. Его беспокойство за Аду выросло до предела. «С ней все в порядке?» «Вашей подруги это никак не касается. Вы знаете Чарльза Хэммонда?» — спросил высокий, ровным, невыразительным тоном. Имя Чарльз он произнес так, будто это были два разных слова. Чар-леза. «Техника? Да, я с ним встречался». «Галло! Он говорит, что встречался с ним!» — заметил Рамос. «И что бы это значило?» Высокий полицейский, Галло, проигнорировал реплику коллеги. «Насколько хорошо вы его знали?» — спросил у Лолтмана. «Не особенно. Мы встречались всего один раз». «Галло! Он говорит, что они встречались всего раз!» Снова встрял Рамос и затянулся сигаретой. «К чему все эти вопросы?» — поинтересовался Олтман. «Действительно, к чему?» — протянул Рамос. «Где вы встречались?» — продолжил допрос Галло. «В баре». «С какой целью?» Олтман задумался. «Он хотел мне кое-что рассказать». «Галло, мне это кажется подозрительным!» — сообщил Рамос. — В каком баре? — Сколько времени вы там провели? — это уже Галу спросил. — Послушайте, кто из вас задает вопросы? Вы сбиваете меня с толку. — Просто ответьте на мой вопрос, — по-прежнему ровным голосом сказал Галу. — И на мой! — тут же добавил Рамос. — Подождите, — взмолился Олтман. — Да, я был в баре. Это на пляже недалеко отсюда. И я... «Вы хотите сказать, в контине? Между баром и континой, знаете ли, есть разница?» — заметил Рамос. «Хорошо, пусть будет контина. Сколько времени вы там провели?» — повторил вопрос Галу. «Я как раз подхожу к этому», — сказал Олтман, чуть повысив голос. «Он позвонил мне и попросил о встрече. Мы пробыли там, не скажу наверняка, но должно быть несколько часов». «Несколько? Это сколько?» — уточнил Рамос. — Не знаю. Думаю, что два. — Хозяин бара сказал, что три, — заметил Галу. — Да, вероятно, он прав, — согласился Олтман. — Наверное, мы там просидели три часа. — Однако вы сказали два, — вернул Рамос. — Я просто предположил. Интересно, как я могу точно помнить время? И вообще, к чему все эти расспросы? Может, вы уже перейдете к делу? — Мы не можем, — заявил Рамос. «А дело заключается в том, — сообщил Галу, — что вы были последним, кто видел Хэммонда живым». «Он мертв? — спросил Олтман. «Мертв? — подтвердил Галу. Что случилось? Это мы как раз и пытаемся выяснить». «Но вы же не думаете, что это сделал я? — забеспокоился Олтман. «Вы же не думаете, что я его убил?» «Откуда вам известно, что его убили? — спросил Рамос. «Ниоткуда. Но я начинаю подозревать». «Он мог умереть в результате несчастного случая или вообще естественной смертью, но вы сразу заключили, что Хэммонд был убит», — продолжал допытываться Рамос. «Куда вы с Хэммондом направились после бара?» — спросил Галлу. «Кантины!» — уточнил Рамос. «Хорошо, после кантины». «Никуда мы не направились. Вышли на улицу, пожали друг другу руки на прощание, и я пошел домой. Куда подался Хэммонд, я не знаю». Олтман заметил, как полицейские обменялись многозначительными взглядами. «Что произошло? Как его убили?» «Вы с Хэммондом были любовниками». «Что? Нет, конечно, вы с ума сошли?» «Почему вы говорите «конечно, нет»?» — заинтересовался Галлу. «У меня есть девушка». «А что это доказывает?» — спросил Рамос. «Послушайте», — устало произнес Олтман, — «почему вы не расскажете мне, что с ним случилось?» Полицейские снова переглянулись. «В поведении Хэммонда не было ничего необычного?» — спросил Галлу. «Черт бы вас побрал! Откуда мне знать, обычное у него было поведение или необычное?» Не сдержался Олтман. «Если мы никогда прежде не встречались, мне не с чем сравнивать». «Не надо так расстраиваться», — успокоил его Рамос. «Не надо волноваться». «Горло!» — загадочно произнес Галла и провел пальцем по шее. «Что?» — не понял Олтман. «Вы спросили, как он умер? Так он перерезал себе горло. У него с собой был нож», — прибавил Рамос. «Как вы думаете, чьи отпечатки нашли на рукоятке?» «Чьи?» «Ничьих не нашли», — заявил Галлу. «Нож тщательно обтерли». «И вы полагаете, что это я сделал? Но зачем?» «Откуда нам знать зачем?» — холодно произнес Рамос. «Мы даже не знаем, о чем вы с Хэммондом разговаривали». «О чем вы разговаривали?» — спросил Галлу. «Дурдом какой-то», — в сердцах бросил Олтман. «Вы думаете, его могли убить из-за того, о чем мы беседовали?» «Да как мы можем знать, если вы нам пока ничего не сообщили?» — заметил Рамос. И Олтман решился. Он сделал глубокий вдох и начал подробно, насколько позволяла память, излагать содержание разговора с Хэммондом. Когда он упомянул название Dredger Corporation, то снова заметил, как полицейские обменялись взглядами. По ходу рассказа Олтман обратил внимание, что сперва Рамос, а потом и Галла скрестили руки на груди. Когда он закончил, Галла встал со стула и произнес: «Благодарю вас, сеньор Олтман, вы нам очень помогли!» Рамос в это время уже направился к выходу. «Постойте, это все!» «А чего вы ожидали?» — удивился Рамос. «Что мы вас арестуем?» «Если потребуется, мы с вами еще свяжемся», — заверил Галлу. И оба полицейских скрылись за дверью. Олтман набрал номер Ады, чтобы рассказать о случившемся, но она не снимала трубку. Он все еще чувствовал себя выбитым из колеи. Руки предательски тряслись. Через некоторое время в лаборатории, прихрамывая, появился Филд. «Ну как, все в порядке?» — спросил он, приподняв брови. «Убили человека, которого я знал». «Да, это ужасно». «Интересно, а мне угрожает опасность?» — задумался Олтман. «Слыхал новость?» — спросил Филд. «Какую?» «Заявление Dredger Corporation. Я сам только что узнал, пока болтал в коридоре и дожидался, когда эти парни закончат тебя обрабатывать». «И о чем оно?» «Можешь найти его на новостном сервере», — объяснил Филд. «Подключись и посмотри сам». Олтман так и сделал и обнаружил заголовок: «Пресс-конференция Dredger Corporation». Он кликнул по ссылке. Ведущего пресс-конференции звали Уильям Таннер. Олтман не мог припомнить, чтобы видел его раньше. «Об этой загадочной видеозаписи распространилось уже множество слухов», — объявил Таннер. И дальше продемонстрировал более полную запись по сравнению с той, которую передал Олтману Беннет. «Я бы и хотел сказать, что это чья-то шутка, но боюсь, что это не так. В любом случае, господа, цель моего сегодняшнего выступления заключается в том, чтобы попытаться прояснить некоторые моменты». И дальше Таннер поведал историю об оснащенном буровым механизмом экспериментальном подводном аппарате, который был угнан, а после погрузился в скалу на дне Чексулупского кратера. Представители корпорации обратились к военным с просьбой помочь им достать аппарат. Тон речи Таннера менялся от самоуверенного до нервного. В конце выступления он подчеркнул: «Дреджер Корпорейшн считает своим долгом выяснить, что же произошло на подводном судне, и принять все меры, чтобы не допустить повторения подобного». И Таннер, не обращая внимания на попытки репортеров задать вопросы, быстро покинул свое место. Уолтман досмотрел запись до конца и включил ее сначала. Просмотрев полный видеофрагмент передачи, он пришел к заключению, что субстанция, которая покрывала тело человека, действительно являлась кровью. Уолтман должен был признать, что рассказ Таннера прозвучал весьма убедительно и давал ответы практически на все вопросы. Единственное, что оставалось непонятно, зачем вдруг пилоту понадобилось тайно брать аппарат и угонять черт знает куда. Хотя, возможно, все дело действительно заключалось в безумии того парня. Так или иначе, рассказ казался правдоподобным. Даже, пожалуй, слишком правдоподобным, чтобы быть правдой. «Или это я просто делаю из мухи слона?» — усомнился Уолтман. «Может быть, стоило забыть обо всем и позволить событиям развиваться своим чередом? Один человек уже погиб, и он тоже может плохо кончить, если не будет вести себя осмотрительно. Хотя, с другой стороны, Хэммонда могли просто убить при попытке ограбления, и это происшествие не имело никакого отношения к событиям вокруг Чиксулупского кратера». Уолтман все обдумал и решил еще раз просмотреть запись пресс-конференции. На одной чаше весов лежали уверенные заявления Таннера, на другой — загадочный импульс из центра кратера. Неважно, каково его происхождение, но не вызывает сомнений, что начался импульс задолго до происшествия с подводным аппаратом. Его вызвало не погружение батискафа, но, возможно, случившееся на борту послужило причиной усиления сигнала. Конечно, все это может оказаться совпадением, не исключено, что он серьезно ошибается, но все же Уолтман не был готов бросить расследование. Когда Уолтман пришел домой, ада еще не было. Накатила паника, он уже испытал подобное днем, когда подумал, что с подругой что-то стряслось. Уолтман попробовал еще раз до нее дозвониться, но Ада по-прежнему не отвечала. Нервничая все сильнее, он прождал час, потом другой, периодически набирал ее номер, но Ада не откликалась. А если с ней что-то случилось? Мысль эта не давала Уолтману покоя. В то же время другая половина сознания говорила: волноваться совершенно незачем, Ада частенько работает допоздна, и пока нет никаких серьезных причин полагать, будто произошла беда. Тем не менее, когда дверь наконец открылась, Уолтман находился в состоянии, близком к истерике. Он рванулся в прихожую и готов был уже наброситься на девушку с упреками, когда заметил, что она пришла не одна, с ней кто-то был, юноша. Он осторожно держал Аду за руку. Уолтман спросил подругу, где ее носила, но она взглядом заставила его замолчать, а потом произнесла: «Майкл, хочу вас познакомить, это Чава». Уолтман посмотрел на паренька. Тот оказался совсем еще юным, лет 13 или чуть больше, и худеньким. На нем были поношенная, но чистая футболка и не по размеру большие шорты. Ноги были босы, глубоко посаженные карие глаза смотрели настороженно, в них затаился страх. «Чава!» — произнес Уолтман. «Это что за имя?» «Это уменьшительное, от Сальвадора», — быстро ответила Ада. Уолтман посмотрел с недоверием, и она кивнула. «Да, я знаю, звучит совсем не похоже, но это так». «Правда, что ли?» — спросил Уолтман и повернулся к мальчику. Чава кивнул, но ничего не сказал. Уолтман, по-прежнему ничего не понимая, посмотрел на Аду, ожидая разъяснений по поводу происходящего. «Я подумала, что, может, ты захочешь с ним поговорить». «Давай, ты присядешь», — обратился Уолтман к Чаве. Мальчик чуть поколебался, потом кивнул, и Уолтман придвинул ему стул. Не хочешь перекусить?» Чава снова кивнул. Олдмен открыл холодильник и принялся изучать его содержимое, но затем передумал и сказал мальчику: «Иди сюда, посмотри сам и возьми все, что хочешь». Чава бочком подошел к холодильнику, будто опасался, что это ловушка. Осторожно засунул голову внутрь, потом посмотрел на Олдмена и уточнил: «Все, что хочу?» «Все», — подтвердил Олдмен. Через несколько минут перед Чавой на столе высилась груда самой разнообразной еды. Мальчик взялся перепробовать почти все, что нашлось в холодильнике. Он отламывал маленький кусочек явства, перекатывал его во рту, смакуя, потом глотал и переходил к следующему блюду. «Так о чем ты хотел бы поговорить?» — спросил Олдмен, когда мальчик наелся. Чава покачал пальцем. «Леди, она сказала, что это вы хотите со мной поговорить. Может, ты расскажешь ему ту же историю, которую поведал мне?» «Это не история», — нахмурился Чава. «Все произошло на самом деле». «Да, Чава, конечно», — быстро согласилась Ада. «Я это имела в виду». «Хорошо, расскажу. Рано-рано утром я шел по берегу. В тот день я думал, пойду-ка я сегодня к морю. Там поверну и двину в город, а потом поищу, может, кому-нибудь надо доставить письмо. Вы, ученые, иногда мне поручаете письма разносить за денежку. В иной день это 2-3 письма. И мне хватает, чтобы купить в кондитерской пальварон или другие сласти. Но в тот день мои ноги не захотели идти в город и понесло меня в другую сторону. Я не мог их остановить. Вот так мы и не пошли в город, а двинулись дальше по пустынному берегу. И там я кое-что обнаружил». «Что ты обнаружил?» — спросил Олдмен. «Не знаю». «Что значит «не знаю»?» «Ну, это значит, для того, что я обнаружил, не существует имени. Оно было похоже на человека, но не человек. И еще, было похоже на воздушный шар, но это был не воздушный шар». «Как это оно могло быть одновременно и человеком, и воздушным шаром?» «Не понял Олдмен». «Ага», — улыбнулся Чава. «Точно так же я себя спросил. Я вижу, вы меня понимаете. Леди правильно сделала, что привела меня к вам, чтобы я рассказал мою историю. Еще оно издавало звуки. Вот такие». Мальчик склонился над столом и как-то странно не то зашипел, не то захрипел. «Бруха велела мне сжечь его. Она сказала, что это вроде как блоха с хвоста дьявола, чексулуп». С этими словами он скрестил указательные средние пальцы и поднял руку, так, чтобы взрослые увидели знак. «Но потом я обнаружил, что бруха мертва». «Как же она могла тебе что-то сказать, если была мертва?» — поинтересовался Олдмен. «Вы как будто сидите у меня в голове и видите, какие вопросы я тогда сам себе задавал!» — радостно воскликнул Чава. Олдмен подождал продолжения, но мальчик молчал. «Вы сожгли находку?» «Да», — ответил Чава. «Она так здорово горела!» «Какая ее часть была похожа на воздушный шар?» — продолжал расспросы Олдмен. «Спина?» — без колебаний сказал Чава. «Там были серые мешки!» Он несмело взял огурец и откусил кусочек. «Можно забрать с собой?» «Возьми», — кивнул Олдмен. Огурец исчез под одеждой мальчика. Он взял луковицу и скривился. «Разреши кое о чем тебя попросить». Чава кивнул. «Отведешь нас на то место, где ты нашел это существо?» Мальчик задумчиво посмотрел на Олдмена. «А вы обещаете, что если вдруг увидите меня, и вам нужно будет доставить письмо, вы попросите меня об этом?» «Что?» — вздрогнул Олдмен. Потом спохватился и сказал. «Да, конечно». «Это хорошо», — обрадовался мальчик. «А можно я возьму еще 3 вещи со стола, но только не луковицу?» Олдмен кивнул, пряча улыбку. Чава так быстро схватил и сунул под одежду какую-то еду, что Олдмен даже не заметил, что именно он взял. «А теперь я отведу вас», — сказал Чава совсем другим, решительным голосом. Таннер налил себе стаканчик виски и откинулся обратно на подушки. Наконец-то у него будет возможность как следует поспать на мягкой, удобной кровати. За всеми этими хлопотами и заботами организация офиса в Чиксулубе, приготовления, связанные с доставкой в Мексику батискафа, а также Дантекас Хеннесси, время, проведенное на борту грузового судна, ужасные часы, когда он отчаянно пытался понять, что происходит в направившемся к центру кратера аппарате, и не менее ужасные часы, последовавшие за трагедией. Казалось, прошло уже несколько месяцев с тех пор, как он имел возможность нормально поспать ночью. Он отхлебнул из стакана. «Самое главное сейчас», — убеждал себя Таннер, — «не думать об этом. Необходимо расслабиться. Все осталось позади. Пресс-конференция закончилась. Следующий этап операции еще не начался». Зазвонил его личный телефон. Таннер взглянул на дисплей. Если жена, ее имя должно появиться на экранчике. Но имя не высветилось. Тогда это мог быть президент Смол или же кто-то из троицы. Терри, Тим, Том. Кроме них, никто не знал этого номера. Знал Дантек, но тот был мертв. «Слушаю вас. Уильям Таннер?» — раздался в трубке приятный мужской голос. «Я хочу задать несколько вопросов насчет гибели мистера Хеннесси». «Откуда у вас этот номер?» — резко спросил Таннер. «Я его никому не даю». Звонивший проигнорировал вопрос. «Скажите, неужели перед спуском не было никаких тревожных признаков? Неужто в этот раз стандартная процедура проверки безопасности Dredger Corporation вас подвела? Или точнее будет сказать, подвела Хеннесси и Дантека?» Таннер сбросил вызов. Через несколько секунд телефон зазвонил снова. «Слушаю. Прошу вас, мистер Таннер, не прерывайте разговор. Есть ряд важных этических моментов, которые...» Таннер снова нажал кнопку сброса, а потом и вовсе выключил телефон и положил на столик возле кровати. «Если Смол или полковник захотят выйти с ним на связь, им придется воспользоваться видео». Он сделал большой глоток из стакана и ощутил, как виски приятно обжег горло. Таннер попытался расслабиться, выкинуть из головы все лишние мысли и просто отдохнуть. Он убеждал себя, что беспокоиться ни к чему. Телефон выключен, дверь заперта, теперь можно прилечь. Но он не лег. В голове пульсировала боль, и кроме того, что-то его беспокоило. Таннер встал, проглотил три таблетки снотворного и запил доброй порцией виски. Потом он долго всматривался в отражение в зеркале и, наконец, залез обратно в постель. Все дело заключалось в том, что Таннер был согласен со звонившим журналистом, хотя за годы работы в Dredger Corporation ему и приходилось принимать участие во многих деликатных операциях. В этой истории был ряд моментов, воспоминания о которых будут отравлять ему дальнейшую жизнь. Таннер не раз участвовал в предприятиях, заканчивавшихся гибелью людей. Бывало и так, что их смерть являлась прямым следствием решений, которые он принимал. Это не говоря уже о безумии лунных боев, когда все и каждый творили жуткие вещи, и сам Таннер не единожды опускался до поведения, едва ли подобающего цивилизованному человеку. Но здесь было другое. Погибли двое, а он по-прежнему не понимал, почему. Может быть, все дело в том, что пока ему удалось просмотреть лишь обрывочную, нечеткую видеозапись. Если бы он своими глазами увидел трупы, было бы легче прийти к какому-то заключению. Наверное, нужна просто большая определенность. Или же тут другое? С Хеннесси перед погружением определенно все было в порядке. Таннер быстренько прокрутил в голове предшествовавшие спуску батискафа события. Нет, если от кого и можно было ожидать, что его психика не выдержит, то скорее от Дантека. Возможно ли, что у того первого поехала крыша, а следом впал в безумие и Хеннесси? В конце концов, виски и снотворное подействовали. Перед глазами у Таннера все поплыло. «Может быть», — подумал он рассеянно, — «ответы на волнующие его вопросы появятся, как только батискаф поднимут на поверхность. Может быть, тогда все и прояснится. Разбудил его телефонный звонок. Таннер схватил трубку и посмотрел на дисплей. На экранчике высветилось имя — Дантек. Сердце чуть не выпрыгнуло из груди, и Таннер тут же окончательно проснулся. Дантек был мертв, он не мог звонить. Таннер снова взглянул на дисплей. Нет, никакой ошибки, звонил действительно Дантек. Таннер сел на кровати и опустил ноги на пол. «Алло!» — произнес он, глядя в стену перед собой. «Кто это?» Но в трубке слышалось только шипение помех. Таннер молча сидел и чувствовал, что может в любую секунду грохнуться в обморок. Наконец он нерешительно вымолвил: «Дантек, ты жив?» Прижав трубку к уху, Таннер ждал ответа. В какой-то момент он понял, что не слышит и помех. Телефон даже не был включен. Он положил трубку обратно на прикроватную тумбочку, и в ту же секунду телефон, хотя он и был выключен, опять зазвонил. На дисплее высветилось имя Дантека. «Слушаю вас!» И полная тишина в ответ. Таннер снова вернул телефон на тумбочку, и тот опять зазвонил. Но на этот раз Таннер решил не реагировать. Он просто смотрел на аппарат и мысленно пытался себя убедить. Он выключен, он не может звонить. Но чертов телефон продолжал надрываться. «Ты собираешься отвечать?» — раздался за спиной знакомый голос. Волосы на затылке у Таннера встали дыбом. Очень медленно он обернулся. Рядом с ним в кровати маячила неясная тень. Таннер присмотрелся, и та стала обретать человеческие очертания. Поначалу грубые и угловатые, они делались все более четкими, пока, наконец, возле Таннера не материализовался Дантек. Кожа у него была белая-белая, как будто в теле не осталось ни кровинки, губы казались синими. «Ты не настоящий», — заявил Таннер. «Правда, что ли?» — удивился Дантек. «Тогда почему ты меня видишь?» «Но ты же умер, там, в батискафе». «А ты убежден, что это был я? Уверен, что я вообще находился в батискафе?» Таннер замялся. «Так ты жив? Но я же здесь, разве нет?» Таннер помотал головой. «Ну же, дотронься до меня!» — приободрил его Дантек. «Если я не настоящий, ты не сможешь меня коснуться!» Таннер закрыл глаза и вытянул руку. Он нащупал постель, одеяло, потом продвинул руку чуть дальше и наткнулся на что-то другое, живое, мягкое. Оно шевелилось. «Это действительно ты?» — выдохнул Таннер и улыбнулся. «Не могу поверить, как тебе удалось выжить, и что ты здесь делаешь?» «Пришел повидаться с тобой. Может ведь человек заглянуть в гости к своему старому другу?» «Конечно», — пробормотал Таннер. «И еще...» «Что такое, Дантек? Говори смело». «Ненавижу просить, но нужна твоя помощь». «Таннер, я хочу, чтобы ты мне кое-что отдал». «Все, что угодно», — воскликнул Таннер. «Что мое, то твое». «Мне трудно дышать», — сообщил Дантек. «Раздели со мной свой кислородный баллон». «Но как я это сделаю?» «Просто сделай разрез в дыхательном шланге. Я укорочу свой на пару футов. Подсоединю к твоему, и тогда мы сможем дышать вместе». «Но у меня...» Таннер хотел сказать, что у него нет никакого шланга, но, подняв руку, обнаружил, что тот на месте. «Я долго не протяну», — просипел Дантек. Действительно, губы у него, казалось, стали еще синее, чем считанные секунды назад. «Нужно найти что-нибудь острое», — сказал Таннер. «Где мне взять что-нибудь острое?» «В ящике, в тумбочке есть перочинный нож». «А откуда ты знаешь, что есть и чего нет в моей тумбочке?» «Я вообще полон сюрпризов», — поведал Дантек и растянул в улыбке свои синие губы, так что они побелели. Таннер достал из ящика перочинный нож и раскрыл самое большое лезвие. «Где резать?» — спросил он Дантека. «Да где угодно. Главное, чтобы разрез был достаточно длинным. Помни, достаточно длинным». Тот кивнул. «Готов?» «Готов», — подтвердил Дантек. Таннер сделал длинный, горизонтальный надрез, едва не разделив шланг на две половинки. «Давай его быстро сюда!» Только вот голос прозвучал странно. Что-то случилось со связками. Таннер закашлялся, и изо рта брызнула кровь. Одеяло словно покрылось розовой росой. Таннер опустил голову и увидел, что по груди стекают ручейки крови. «Надо было оставить его там, где он находился в безопасности», — сказал Дантек. Голос теперь доносился будто издалека. «Не стоило пытаться его понять». «Быстрее!» — протягивая руку, прохрипел Таннер. «Потом, Дантек, понять что?» Но Дантек уже пропал. Воздух со свистом утекал из дыхательного шланга в открытый космос. Таннер попытался было прижать разрез рукой, но тот оказался слишком глубоким. Руки сделались липкими, грудь тоже, даже волосы на ней и те сбились в колтун. Таннер хотел еще раз окликнуть Дантека, но обнаружил, что горло не слушается, он мог издавать только булькающие звуки. Таннер сделал попытку выбраться из постели, но движения были замедленными, словно он вдруг оказался под водой. Наконец, очень медленно, ему удалось подвинуть одну ногу, перекинуть ее через край кровати и опустить на пол. Теперь осталось лишь позаботиться о другой ноге, а потом он встанет, подойдет к зеркалу, посмотрит на себя как следует и постарается понять, где допустил ошибку. Несмотря на темноту, мальчик уверенно шел вперед. Несколько раз он вынужден был останавливаться и нетерпеливо дожидаться, когда Олтман и Ада его нагонят. Они приближались к месту, и Чава заговорил, но смысл сказанного оставался для Олтмана туманным. «Бруха, она хотя и была мертвая, но все же помогла нам. Я отправился за ней, и она пошла со мной, и говорила со мной, и научила, как поступать. А ведь если бы она не пошла, как бы я понял, что нам делать?» Он посмотрел на Олтмана, явно ожидая ответа. «Я не знаю», — ответил тот, чуть задыхаясь после долгой прогулки по песку в неприспособленной обуви. Такой ответ, казалось, удовлетворил Чаву. «Но она пошла, и она сказала нам, что нужно делать. Круг!» И мальчик покосился на Олтмана. Что ты хочешь этим сказать? Какой еще круг?» Мальчик глянул на него, потом остановился и начертил что-то на песке. Олтман посветил фонариком и увидел круг. «Вот что я хочу сказать», — пояснил Чава и зашагал дальше. Олтман покачал головой. Ход мыслей мальчика был настолько необычным, что создавалось впечатление, будто общаешься с жителем другой планеты. Внезапно юный проводник остановился. Он соорудил из скрещенных пальцев хвост дьявола и указал вперед. Олтман направил в ту сторону луч фонаря и увидел частично погребенные под песком остатки костра. Он ждал, когда Чава пойдет дальше, но мальчик замер и сходить с места явно не собирался. Тогда Олтман обошел его и приблизился к кострищу, чтобы взглянуть самому. Осторожно отгреб песок ногой в сторону. Взору предстало большое количество полусгоревшего плавника, совсем черных головешек и пепла. Потом вдруг он сообразил, что некоторые куски дерева на самом деле никакое не дерево, а кости. Они были человеческими, или, по крайней мере, размером с человеческие. Но что-то в них было не так. Они выглядели странным образом, деформированными и перекрученными. Среди костей также попадались кусочки чего-то напоминавшего кожу или, возможно, морские водоросли. Так Олтман подумал вначале, но, приглядевшись получше, засомневался. Структура их казалась очень странной. «Как ты думаешь, огонь мог так изуродовать кости?» — спросил он Аду. «Не знаю». Олтман покачал головой. «Почему-то так получается, что он вечно сталкивается с вещами, которые выше его понимания. В нем ли самом заключена проблема? Или же что-то неладно со всем миром?» Олтман ковырялся носком ботинка среди пепла, обгоревшего плавника и костей, пока не выкопал череп. Он весь почернел, и у него отсутствовала нижняя челюсть. Не сохранилось ни одного зуба, причем впечатление создавалось такое, будто зубы не выпали, а их там никогда и не было. Нижняя сторона верхней челюсти выглядела ровной, без единого углубления. «Значит, оно напоминало нечто среднее между воздушным шаром и человеком?» — спросила Ада. Чава кивнул. «А в какой позе оно сидело?» Мальчик на мгновение задумался, затем опустился на колени и, прижатыми к туловищу руками, уперся в песок. «Руки у него становились ногами», — объяснил он. «Что это значит? Кожа была та же самая, и плоть тоже». «Возможно, это был просто ужасно изуродованный человек», — подумал Олтман. Наверняка существовало логическое объяснение. Да, но тогда встает вопрос, как такой калека сумел прожить столь долго? Внезапно ему пришла в голову мысль, а где находился воздушный шар? Чава, так и продолжавший сидеть на песке, поднял руки к тыльной стороне шеи и покрутил ладонями. «Каких он был размеров?» — спросила Ада. «Очень большой!» «Больше моей руки?» — уточнил Олтман. Чава кивнул. «Больше моего туловища?» Снова кивок. «Размером с дом?» На этот раз Чава заколебался, но все же согласно опустил голову. «Порой он становился меньше, но в конце...» «Да, пожалуй, он действительно был размером с дом». «Ты хоть что-нибудь поняла?» — спросил Олтман Аду, когда они, проводив мальчика до окраины Биденвилля, возвращались домой. «Не больше тебя. Думаешь, это произошло на самом деле?» «Думаю, что-то действительно произошло», — ответила Ада. «Но было ли все так, как рассказывает Чава? Можно только гадать. Звучит невероятно. Но, с другой стороны, в последнее время вообще случилось множество загадочных событий. Я уже не знаю, что и думать». «Ну, а другие, они тебе поведали ту же самую историю. Они по-прежнему не желают со мной разговаривать. Не понимаю, почему». «Я так за тебя беспокоился», — признался Олтман. «Когда мальчик начал рассказывать», — объяснила Ада, — «мне пришлось выслушать до конца. Попытайся я его прервать, он мог бы испугаться и замолчать совсем». Олтман кивнул. Некоторое время они шли молча, неслышно ступая по дорожной пыли. «Знаешь, этот парень, с которым я разговаривал, ну, в баре...» «Да, что с ним?» «Мертв». Ада остановилась. «Мертв? Что случилось?» «Перерезано горло». Она схватила Олтмана за руку и трясла до тех пор, пока он не повернулся к девушке лицом. «Вот видишь, говорила же я тебе, что это опасно, и вот кто-то уже умер». «Да, может быть, это все ерунда», — отмахнулся Олтман. «Скорее всего, просто грабители». Он увидел, как во взгляде Ады промелькнула искорка надежды, но тут же исчезла. «А что, если нет?» — спросила она. «Ты должен бросить это дело. Хватит уже играть в шпионов. Займись лучше работой, ради которой тебя сюда послали». Олтман молчал и только пытался освободить руку. «Майкл, обещай мне, пожалуйста». «Я не могу». «Но почему?» — удивилась Ада. «Послушай», — произнес Олтман и обнял девушку за плечи. «Это ведь ты привела ко мне Чаву. Я тебя об этом не просил. И чем больше подробностей я узнаю, тем более странной кажется эта история. Мне необходимо понять, что здесь происходит». Аду его ответ рассердил. Она ускорила шаг и ушла вперед, демонстративно не оглядываясь. Олтман шел следом и периодически окликал девушку по имени. Постепенно шаги ее замедлились, и, наконец, Ада позволила взять себя за руку, однако смотреть на Олтмана по-прежнему избегала. Он притянул подругу ближе к себе и сжал в объятиях. Девушка сперва пыталась его отпихнуть, но через несколько секунд сдалась. «Ты меня не любишь, раз не хочешь выполнить мою просьбу», — обиженно заявила Ада. «Да нет же, люблю, но тут совсем другое». Дулась Ада недолго и в конце концов обвила руками шею любимого. «Майкл, я не хочу тебя потерять». «Ты меня не потеряешь, обещаю». Они медленно шли по улице. Позади осталась открытая дверь, самодельная деревянная вывеска над которой гласила «Первоклассный бар». Чуть ниже болталась картонка со словами «Напитки очень дешево». Они удалились от бара уже футов на 20, когда Олтман вдруг остановился и зашагал назад. «Эй, и куда ты?» — окликнула его Ада. «Мне нужно выпить», — объяснил Олтман. «Надо помянуть Хэммонда». Он толкнул дверь заведения. В ту же секунду завсегдатаи, исключительно местные жители, подняли глаза на вошедших и замолкли. Олтман прошел к стойке, которая представляла собой просто штабель старых ящиков, и заказал два пива себе и Аде. Бармен протянул бутылки, и Олтман огляделся по сторонам, выискивая свободное место. Но все столики оказались заняты, а несколько человек даже подпирали спиной стену. Олтман расплатился и вышел с двумя бутылками в руках на улицу. Они уселись прямо на пыльную обочину возле первоклассного бара, прислонились к хлипкой стене и принялись пить пиво. Темноту разгонял лишь неверный свет, проникавший через полуоткрытую дверь. «Я беспокоюсь», — произнес Олтман и поставил бутылку на землю. «Из-за чего?» «Из-за всего. Из-за того, что происходит в Чиксулубе. Этот импульс, подводный аппарат, рассказы, которые ты слышала, сны, которые всем снятся в последнее время. А теперь еще и это существо на берегу. Мне кажется, у нас серьезные проблемы». «У нас с тобой?» «У всех. Может, конечно, я просто становлюсь параноиком». «Тем более лучше бросить эту затею», — пробурчала Ада. Олтман оставил ее реплику без внимания. Он потянулся за пивом, но вдруг обнаружил, что бутылки на прежнем месте. «Нет». Он повернулся, поискал ее, но не нашел. Тогда Олтман зажег фонарик и посветил вдоль стены здания, туда, где сгущались тени. Луч выхватил из темноты мужчину в да нельзя грязной одежде, по всему видно изрядно набравшегося. Оборванец стоял, запрокинув голову, и жадно поглощал содержимое бутылки. «Этот пьяница забрал мое пиво», — сказал Аде обескураженный Олтман. Тем временем мужчина допил, причмокнул и выкинул пустую посуду в темноту. Затем, прищурившись от бьющего в лицо света, посмотрел на Олтмана и Аду. Олтман опустил фонарик немного ниже. Пьяница протянул руку и щелкнул пальцами. «Кажется, он просит еще и твое пиво», — усмехнулся Олтман. Ада что-то тихонько сказала мужчине по-испански, и тот кивнул в ответ. Она протянула свою бутылку. Оборванец быстро ее схватил, поднес ко рту и в несколько глотков выхлебал содержимое. Эту пустую бутылку он также отбросил в сторону и, довольный, привалился к стене. «Привет», — сказал Олтман. Мужчина тщательно разгладил свою грязную рубашку и ответил: «Муча гасто!» Произношение и манера речи пьяницы никак не вязались с его затрапезным внешним видом. Он перевел взгляд на Аду и, чуть наклонив голову, произнес: «Энкатадо!» «Мы с вами уже встречались», — обратилась к нему Ада. «Вы мне рассказывали разные истории, не помните?» Мужчина взглянул на нее слезящимися глазами, но ничего не ответил. Затем прижался затылком к стене и прикрыл веки. В этой позе он стоял так долго, что Олтман даже подумал, а не заснул ли их загадочный собеседник. Неожиданно оборванец подал голос. «Как вас зовут?» — спросил он по-испански. «Я Майкл Олтман. а это моя подруга, Ада Кортес. Ну а вас?» Мужчина не обратил внимания на вопрос Олтмана. «Премного благодарствую за выпивку», — продолжил он. «Пожалуй, излишне вежливо». А потом повернулся к Аде. «Кортес! Славная, именитая испанская фамилия! Правда, не из тех, которым питает любовь мой народ. Причины вам должны быть известны. У моего народа очень долгая память, и не стоит нас за это винить». Ада молча кивнула. «Ада» в переводе с древнееврейского означает «украшение». Замечательное имя для такой красивой женщины, как вы. Несколько веков назад это имя носила дочь знаменитого красавца-поэта, увы, Хромоногова. А еще столетия или около того спустя так назвал свою книгу один известный писатель. «А откуда вы все это знаете?» — не сдержало удивления Ада. «Имена и названия были моим хобби, пока единственным увлечением не стала выпивка, и только выпивка». Странный оборванец повернулся к Олтману. «Майкл, так зовут архангела, стоящего по правую руку от Господа Бога. Вы религиозный человек, Майкл?» «Нет». «Тогда будем обращаться к вам не Майкл, а Олтман. Олтман — это ведь немецкая фамилия». «Да», — сказал Олтман, — «но я из североамериканского сектора». «У вас не немецкий тип лица», — заявил пьяница. «Надеюсь, вы не обидитесь на мои слова, но чья кровь в вас течет?» «Я полукровка», — уклончиво ответил Олтман. «Во мне много всего намешано». «По вашему лицу, я вижу, что и с нами вы тоже имеете родство. Дьявол думает, что знает вас, но вы известны ему только отчасти». «В жилах моей матери текла индийская кровь», — подтвердил Олтман. «Не ведаю только, какого племени». «Сдается мне, нашего она была племени». «Понятия не имею». «Что?» — удивилась Ада. «Твоя мать была частично индианкой? Ты мне никогда не рассказывал?» «Она не любила это обсуждать. Не знаю почему. Я редко об этом задумываюсь». «Вы здесь с какой-то целью», — заявил пьяница. «Я приехал сюда с Адой». «Очень может быть, что и так, но это не причина». «И в чем же, по-вашему, причина?» Мужчина улыбнулся. «Ваша фамилия? Альтман. Альт означает старый. Ман с двумя Н. Человек. Но вы не старый человек, вы молодой. Как вы это объясните?» «Это просто фамилия. Важность имени становится понятна только тогда, когда его потеряешь, как потерял я», — с горечью в голосе произнес оборванец. Снова прижался затылком к стене и прикрыл глаза. «Возможно, и другое значение», — продолжил он через некоторое время. «Альт можно перевести и как древний, но это почти то же самое, что старый. Альтман можно понимать как старый человек или старый слуга, или, если это не будет слишком большой вольностью с моей стороны, мудрый человек». Мужчина наконец оторвался от стены и внимательно посмотрел на Олтмана. Глаза его сверкали в свете фонаря. «Какое же значение подходит вам?» Некоторое время все сидели молча. Олтман снова решил, что странный собеседник заснул. «Идем?» — спросил он Аду. «Если еще угостите», — тихо сказал оборванец. «Я выложу, что мне известно». «О чем?» — поинтересовался Олтман. «О чем вы расспрашивали всех в округе?» Мужчина скрестил пальцы. «О хвосте дьявола!» «Вот мы живем здесь», — прихлебывая из бутылки, начал рассказ оборванец. «Рядом с тем местом, где дьявол ушел под землю в самый ад и оставил только свой хвост. Вы, наверное, не поверите, но все это чистая правда. Я вижу, вы, Альтман, не верите. И тем не менее я здесь не для того, чтобы сказать вам. Это нас, меня, вас и других юкатанских майя призвали стеречь дьявола и загнать его обратно в ад, когда он появится на земле. То существо, что было сожжено на берегу, оно не единственное. Отец рассказывал мне и о других. Сам он их не встречал, да и дед его тоже, и прадед не наблюдал, но, быть может, прапрадед и видел. Ну а если не он, то уж кто-то из наших предков с ним точно сталкивался. В хвосте дьявола тикают часы. Они особенным образом отмеряют время и судят нас соответственно этому. Когда приходит назначенный час, хвост дьявола просыпается, и с его пробуждением мертвецы возвращаются к нам. Они приходят на наши берега, они проникают к нам в голову. Мы уничтожаем вестников на берегу и умоляем тех, что говорят с нами в нашем сознании, заставить хвост снова погрузиться в сон, ибо мы не готовы его слушать. Мы не обсуждаем эти темы с чужаками, но вы чужак лишь отчасти, и, думаю, с вами можно говорить. Да и кроме того, я сам теперь человек без имени, поэтому не так уж важно, что я делаю и с кем разговариваю. Ведь разве можно наказать человека, который стал безымянным? Когда я услышал, как вас зовут, и из вашей фамилии понял, вы мудрый человек, то решил, что с вами я буду говорить. Я своими собственными глазами видел эту тварь. Если бы у меня было имя и были дети, я бы назвался им и заставил их запомнить, как это сделал мой отец, чтобы они могли передать мое имя дальше, своим потомкам, а те своим. Таким образом мы узнаем вещи и постигаем их, так мы их запоминаем. Я собственными глазами видел эту тварь. Она напоминала человека, но это был не человек. У людей есть отдельно ноги и руки, а у этого руки соединялись с ногами, и невозможно было сказать, где заканчивается одно и начинается другое. У человека есть лицо, а у этого на месте лица зияла дыра. У человека есть скелет, который формирует тело. У этого все ребра на спине торчали наружу и переплетались друг с другом в спираль. У человека есть легкие, которые выполняют определенную функцию и сохраняют форму. А легкие твари все раздувались и раздувались и поднимались у нее над спиной, точно шар, который накачивают газом. Как такое возможно? И это была не та же самая тварь, о которой говорил отец и велел мне запомнить его рассказ, а другая. Тварь эта своим видом не была похожа ни на одно живое существо. А когда она выдыхала воздух, он уже был иной, чем тот, что она вдыхала. Из него уходила вся жизнь, он становился нездоровым, он вонял, и людей от него душил кашель. У нас есть специальные ритуалы, чтобы гнать прочь дьявола или его приспешников. Его забытые языки, которые мы вспоминаем и на которых говорим во времена, когда мертвые возвращаются и нашептывают нам в уши. На этот раз нас вел за собой мальчик, ребенок, едва ли понимавший хоть малую толику из того, что делал. Существуют танцы и определенная последовательность шагов, при помощи которых можно сдержать тьму. Каждая фаза танца отражает один из этапов развития жизни. Мы танцуем, а тварь попадает в ловушку и делается уязвимой. Когда она уже не может выбраться, мы ее уничтожаем. Но я заметил в этом отродье нечто такое, о чем никогда бы не стал вспоминать, ни за что бы не рассказал бы своим детям, если бы они у меня были. Из-за этого-то я и не смог танцевать вместе с остальными. То, что я видел, никак не вяжется с историями, которые мне довелось слышать. И единственный способ облегчить бремя — это поделиться с вами. На одной конечности твари, будь она человеком, я бы сказал, что на руке имелась татуировка, и я уже видел такую прежде. Несколько недель назад, в баре, на руке одного матроса, он сидел рядом со мной. Он был изрядно навеселе и хвастался своей татуировкой. Она изображала женщину, оседлавшую волну, и в ладонях она держала солнце. Я еще отметил, с каким мастерством сделан рисунок. На следующий день матрос и след простыл. Он ушел в море, а потом его татуировка обнаружилась у той твари, которую мы сожгли на берегу. А теперь, Альтман, скажите вот что. Объясните мне одну вещь, если вы, конечно, мудрый человек, а не старый слуга. Откуда взялась татуировка? Эта мерзость каким-то только ей ведомым способом похитила ее? Или же причина в том, что тварь не всегда была монстром, и татуировка сохранилась с того времени, когда она была человеческим существом. Когда они направились к дому, Олтман инстинктивно, словно желая защитить, обнял Аду за плечи. По дороге оба не проронили ни слова. Самые разнообразные мысли переполняли голову Олтмана, и он не в силах был справиться с их бесконечным потоком. Он пытался убедить себя, что не верит рассказу старого пьяницы, что все это не более чем фантазия. Но он собственными глазами видел останки на берегу. Он был не в силах поверить и в то же время не мог не верить. От такой раздвоенности возникало чувство, будто в голове беспокойно бурлит огромная, непознаваемая вселенная. Необходимо было что-то предпринять. Или позабыть обо всем, или что-то делать. Дома, приготовившись ко сну и дожидаясь в постели, когда придет из ванной Ада, Олтман включил новости. Ничего интересного не происходило. Продолжаются торговые переговоры между скандинавскими и российскими секторами. Корпорация ДАМ объявила о том, что ею выведен и запатентован новый сорт генетически модифицированной пшеницы, которая даже лучше ранее разработанного сорта, и уже скоро эта пшеница появится в продаже. В сотни миль на побережье случилась стычка с наркоторговцами. Была показана короткая видеозапись, дрейфующая по волнам пустая лодка, и вся палуба блестит от пролитой крови. Умер Уильям Таннер, руководитель Чиксулупского отделения Dredger Corporation, ранее известный как Экодин. «Назад!» — скомандовал Олтман. Голографический проигрыватель послушно отмотал запись к сообщению о торговцах наркотиками, но Олтман уточнил: «Нет, следующий сюжет!» Уильям Таннер, руководитель Чиксулупского отделения Dredger Corporation, ранее известный как Экодин, был найден мертвым сегодня утром. Предположительно, он совершил самоубийство. Согласно информации, полученной от местной полиции, тело Таннера с перерезанным горлом было обнаружено сегодня в 9:30 утра, после того, как Таннер не явился в обычное время на работу в контору Dredger Corporation. В правой руке у него был зажат нож. Полиции пока не удалось установить, этим ли самым ножом Таннер покончил с собой. Хотя такой способ свести счеты с жизнью довольно необычен, прецеденты все же известны. Вот как это прокомментировал сержант Рамос. Хотя все свидетельства и указывают на то, что мистер Таннер покончил с собой, тем не менее мы не можем пока исключить вероятности убийства. Нужно упомянуть, что в последние несколько недель в Чиксулубе и окрестностях замечен значительный рост количества самоубийств, в том числе... «Выключай!» — приказал Олтман. Запись остановилась. Олтман тяжело уселся на постели. Будто мало уже имеющихся, на него свалилась еще одна нерешенная загадка. То ли убийство, то ли самоубийство. И он не мог ничего рассказать Аде, по крайней мере сейчас, когда прошло совсем немного времени после гибели Хэммонда. Это лишь даст Аде еще один повод к попытке его остановить. «И это не значит, что я обманываю», — убеждал сам себя Олтман. «Я просто стараюсь ее защитить». Пришла Ада и пристроилась рядом. Олтман поцеловал любимую, ощущая себя бесконечно виноватым перед ней. Потом он погасил свет и приготовился увидеть новые кошмарные сны. Ленни Смолл, президент Dredger Corporation, еще спал, когда включилась видеосвязь. Сигнал он услышал, вероятно, не сразу, и поначалу подумал, что эта горничная болтает по телефону. Рассердившись, он заорал: «Ради всего святого, заткнись нахрен и выметайся отсюда к чертовой матери!» Он зарылся головой в подушку. «Смолл, просыпайся!» — раздался низкий, скрипучий и слегка раздраженный голос. Определенно, он принадлежал не горничной. Заинтересованный, Смолл высунулся из-под подушки. Голос доносился из головизора. «Марков, это вы?» — пробормотал Смол. «Да, черт возьми, это я!» — сообщило изображение на экране. У Крейга Маркова были седые волосы, чуть более длинные, чем обычно носят военные, аккуратно зачесанные назад и уложенные при помощи геля. Внимание приковывали внушительная квадратная челюсть и твердый взгляд льдисто-голубых глаз. Одет Марков был в парадную форму. Знаки различия выдавали его принадлежность к разведке. Определить воинское звание по форме, как это всегда бывает с разведчиками, было невозможно. Смол потянулся, придвинулся к краю кровати, встал, как и был, обнаженный, и быстро скользнул в халат. Тот был не синтетический, а из настоящего шелка. Из-за налагаемых экологическим законодательством запретов Смолу пришлось тайком провозить его в североамериканский сектор. Чертов халат стоил целое состояние, но Смол не смог бы сказать, в чем заключается его отличие от синтетического. Президент выглянул из окна пентхауса, вздохнул и спросил: «Может, ваше дело подождать, пока я выпью кофе?» «У нас проблемы. Таннер мертв». Смол мгновенно подобрался. Взгляд сделался настороженным. Мозг включился в работу. «Как он умер?» «Покончил с собой». «Почему?» «Не знаю. Возможно, из-за чувства вины». «Это невозможно», — уверенно заявил Смол. «Я знаю Каналью уже 20 лет». Он, не моргнув глазом, справлялся с куда более серьезными проблемами, чем это. «Вы уверены, что его не убили?» «Абсолютно. Я установил камеру в его комнате и все видел своими глазами. Он бормотал о чем-то сам с собой, а потом взял и перерезал себе горло. Если хотите, можете посмотреть сами». Смол поморщился. «Нет, спасибо». «Ну, дело ваше», — пожал плечами Марков. «Я набросал для вас сценарий, что можно и чего нельзя говорить касательно смерти Таннера. Я хочу, чтобы вы это запомнили». «Надо обязательно слово в слово? У меня память всегда была так себе. Звучать будет слишком неестественно». «Главное — выучить основные моменты. Можете передать их своими словами». «Работать с вами — все равно, что заключать сделку с самим дьяволом», — заметил Смол. «Сразу ясно, кто здесь командует». Он подождал немного, но Марков ничего не сказал, и тогда Смол закончил. «Ну хорошо, посылайте ваш сценарий». Марков переправил Смолу текст, но президент не спешил его открывать. Это дело может и подождать. Сначала утренний кофе. «Что-нибудь еще?» — спросил Смол. «Или я уже могу выпить кофе?» «Да, есть еще кое-что. Импульс прекратился». «Прекратился? И что это означает? Что нам делать?» «Гравитационная аномалия никуда не делась. Объект тоже остался на месте. Он просто больше не испускает сигнал». «Вы думаете, с ним что-то случилось? Не могли два этих урода повредить объект, когда спускались к нему?» «Нет», — спокойно ответил Марков. «Я так не считаю. Если бы дело было в этом, объект замолчал бы еще несколько дней назад. Думаю, причина в другом. Что-то случилось. Но вот что? Или же он сам принял решение замолчать?» «Вы так говорите, будто он разумный», — удивился Смол. «Не исключено. Я уверен, он преподнесет нам еще не один сюрприз». «Вы действительно считаете, что сможете его контролировать?» «Пока я еще не сталкивался ни с чем, чего не смог бы контролировать», — холодно заметил Марков. «Нынешняя ситуация не исключение. Я не вижу, чтобы мне могло помешать». «Значит, есть сигнал или нет, продолжаем действовать согласно плану». «Продолжаем», — подтвердил Марков. «Сейчас туда идет специально оборудованное судно. Двигается оно медленно, но в любом случае, скоро мы сможем начать операцию по подъему аппарата, и между делом будем готовить объект к извлечению». «Прибыль по-прежнему пополам?» — уточнил Смол. «Ровно пополам. но вряд ли прибыль здесь главная. Через 6 месяцев мы с вами, возможно, станем самыми влиятельными людьми на планете». Марков холодно улыбнулся и закончил. «Подумайте об этом, пока будете пить свой кофе». Они заказали пиво у стойки и прошли к столику, расположенному у дальней стены. Их было 4. Шолтер, Рамирес, Скут и Олтман. Место, которое они выбрали, было достаточно уединенным, и вряд ли кто-то смог бы их здесь подслушать. Они расположились за столиком так, что Шолтер и Рамирес имели возможность наблюдать за главным входом, а Скут и Олтман — за дверью черного хода. «Итак, сигнал исчез», — констатировал Олтман. «Импульс прекратился». «Я бы не сказал, что он прекратился», — поморщившись, уточнил Скут. «Я бы сформулировал так. Не исключено, что он прекратился. А возможно, просто до того ослаб, что наши приборы больше не могут его фиксировать». «Но это все равно, как если бы прекратился», — заметил Рамирес. «Результат тот же самый». «Да, но это не совсем одно и то же», — возразил Скут. «Хорошо, Скут», — сказал Олтман. «Ваша позиция понятна. Теперь вопрос номер 1. Что бы это значило? Почему мы больше не можем принимать сигнал?» Никто не ответил. «Аномалия не исчезла», — продолжил Олтман. «По крайней мере, она была там, когда я проверял в последний раз». «Да», — подтвердил Шолтер, — «она осталась». «Короче говоря, в настоящее время сигнал отсутствует, но он может быть лишь частью большей картины, о которой нам пока ничего не известно». «Хорошо сказано, Скут», — заметил Олтман. «Итак, импульс прекратился, а мы даже не знаем, навсегда или же это временное явление. Также мы не знаем, почему он прекратился». «Возможно, и не узнаем никогда», — бросил Рамирес. Шолтер и Скут немедленно принялись возражать ему приглушенным шепотом, и Олтману пришлось помахать рукой, чтобы прекратить спор. «На самом деле, вопрос заключается в следующем. Теперь, когда импульса нет, мы будем предпринимать дальнейшие шаги». Коллеги недоуменно воззрились на Олтмана. «Какие еще дальнейшие шаги?» — спросил Шолтер. «До сих пор мы проводили расследование тайком и всячески скрывали наши действия. Сейчас Dredger Corporation в открытую заявляет о своих планах добраться до центра кратера по тем предлогам, что необходимо поднять потерянный глубоководный аппарат. Несомненно, параллельно с этим они займутся изучением того, что лежит на дне кратера». Скут промычал под нос что-то неразборчивое. «То есть Dredger Corporation решила играть в открытую? Или, точнее, будет сказать, она сделала такой вид? Не нужно ли и нам последовать ее примеру?» «Как именно?» — воскликнул Рамирес. «Что вы хотите сказать? Что мы должны прийти и заявить? Дорогие господа из Dredger Corporation, простите, но мы за вами наблюдали и теперь пришли к выводу. Вы были не до конца откровенны. По-моему, это все равно, что самим сунуть голову в петлю». «Я вовсе не это имел в виду», — пояснил Олтман. «Я хочу сказать, что нам не нужно больше таиться. Мы все вчетвером пишем подробное и хорошо аргументированное письмо в адрес научного фонда североамериканского сектора с предложением провести изучение кратера. В письме мы сошлемся на гравитационную аномалию, на сигнал непонятной природы. Может быть, даже скажем пару слов по поводу передачи с подводного аппарата. Мы потребуем публичных, при участии государственных организаций, раскопок в центре кратера Чиксулуп». Некоторое время все сидели молча и неспешно потягивали пиво. Исключение составлял лишь Скут, который управился со своей порцией почти сразу же. «А если откажут?» — спросил Шолтер. «Тогда будем обращаться в другие организации, которые могут предоставить спонсорскую поддержку. Мы направим свое предложение в максимальное число мест и постараемся подстрелить сразу 2 зайцев, получить деньги и добиться того, чтобы как можно больше людей узнало о здешних делах, об импульсе и аномалии. Кто-нибудь да и заинтересуется причинами такой активности Dredger Corporation. Даже при самом худшем раскладе ей придется действовать более осторожно. «Это все равно, что разворошить осиное гнездо!» — проворчал Рамирес. «Не исключено!» — кивнул Олтман. «Мы поймем это, только когда вяжемся в драку. Возможно, ничего и не произойдет. Возможно, не дай бог, мы тем самым поставим под угрозу свои жизни. А то еще случится и так. Мы поймем, что же находится на дне этого треклятого кратера». Он отхлебнул пиво и спросил: «Кто со мной?» Трое ученых переглянулись. Скут первым поднял руку. «Я?» Рамирес присоединился к коллегам. Шолтер довольно долго колебался, но в конце концов кивком выразил согласие. «Отлично, господа!» — провозгласил Олтман. «Давайте, начнем!» Часть четвертая. Спуск. Он спал и снова видел кошмары. Одетый в странного вида герметичный костюм, он бежал через узкие, мрачные залы. Причем поначалу было даже понятно, что все происходящее не более чем кошмарный сон. Но от этого было не легче, и постепенно он перестал сознавать, что все вокруг нереально. Его преследовала тварь с причудливыми клыками или бивнями вместо рук и рогами, которые росли прямо из суставов. Туловище выглядело так, будто с него содрали кожу, или того хуже, словно кто-то взял человеческий скелет и прилепил поверх него сырой гамбургер. Нижняя половина физиономии твари разваливалась на части, желтые глаза ярко сверкали в темноте. У него, как оказалось, было оружие, винтовка, стрелявшая сверкающими в луче света дисками с острыми краями. Он крутился влево и вправо и раз за разом выпускал в тварь смертоносные диски. Они с резким звуком вгрызались в ноги существа, забрызгивая все вокруг кровью. Вот, от ног уже ничего не осталось, но все же проклятый монстр продолжал приближаться. Он опирался на землю клыками и подтягивал тело вперед, издавая при этом громкие стоны. Только после того, как он отрезал передние конечности твари, а затем и голову, та наконец остановилась. «Слава богу!» — подумал он и утер с лица пот пополам с кровью. Он уже собрался отвернуться, как его внимание привлекли звуки за спиной. Тварь продолжала в муках корчиться на полу. Она билась из стороны в сторону и... изменялась. С противным мокрым хлопком из туловища проросли новые конечности. Тварь встала на лапы, зарычала и снова бросилась в погоню. С громким воплем он развернулся и помчался прочь. «Плохой сон приснился?» — спросил стоявший у кровати мужчина. Он имел крепкое телосложение, квадратную челюсть и седые волосы. Одет был в темную форму с наградами, выдававшими его принадлежность к военной разведке. Мужчина изучал Олтмана пристальным, холодным взглядом. По обеим сторонам от него стояли два, даже более крупных субъекта, похожие близнецы. На обоих была ничем не примечательная одежда. Чуть поодаль расположился еще один тип. Этот был субтильным и носил очки. Олтману человек показался смутно знакомым, но он не мог припомнить, при каких обстоятельствах его видел. «Где я?» — подал голос Олтман. «Вы в своем доме», — ответил человек в форме. «В Чексулубе». «Где Ада?» «Ваша подруга? Ее здесь нет. Она в безопасности». «Что это значит «в безопасности»?» — спросил Олтман и стал выбираться из постели. Мужчина поднял палец. Аккуратно, но не давая повода усомниться в их силе, близнецы взяли Олтмана каждый за руку и заставили лечь обратно. Им пришлось держать его какое-то время, пока он не перестал сопротивляться. Олтман настороженно уставился на пришельцев. «Что вы здесь делаете?» — спросил он военного. Тот махнул рукой, и близнецы, отпустив Олтмана, отошли на пару шагов от кровати. пришел повидаться с вами. А кто вы такой? Марков, Крейг Марков. Мне это ни о чем не говорит, бросил Олтман. Не говорит, согласился военный. А это кто? Кивнул Олтман на остальных. Марков поглядел по сторонам. Это мои новые партнеры. При этих словах человек в очках усмехнулся. Тим, Том и Терри. И кто из них кто? Это имеет значение? Поднял бровь Марков. Послушайте. Олтман начал выходить из себя. Вы не можете вот так запросто взять и вломиться в мой дом. Вы не имеете права здесь находиться. Я вызываю полицию. Марков в ответ только улыбнулся. Когда Олтман потянулся за телефоном, он негромко произнес: «Том! Тим!» Близнецы не спеша выдвинулись к кровати. Один схватил своей лопищей запястье Олтмана и сжимал до тех пор, пока тот не выронил телефон. Второй ударил Олтмана кулаком в бок, не сильно, едва ли не ласково. Олтман, хватая ртом воздух, повалился на постель. Тим и Том встали за спиной Маркова, наблюдая, как несчастный отчаянно пытается восстановить дыхание. Когда он немного пришел в себя, Марков спросил: «Ну как? Мы чувствуем себя лучше? Не хотите глотнуть воды?» Олтман помотал головой. Марков щелкнул пальцами, и мужчина в очках швырнул Олтману рубашку и штаны. «Вот теперь вы в норме», — сказал Марков. «Одевайтесь, нам нужно поговорить». Несколько минут спустя Олтман и Марков сидели друг против друга за кухонным столом. Трое спутников военного разведчика расположились у дверей, ведущих на улицу и вглубь дома. «Дело очень простое», — начал Марков. «Вы подали заявку на грант с целью изучения Чексулупского кратера». «И что в этом противозаконного?» — возмутился Олтман. «Это обычное дело для ученых». «Я уже переговорил с вашими друзьями. Вернее, будет сказать, мои партнеры с ними переговорили. Мы установили, что инициатива подачи заявки исходила именно от вас». «И?» Марков окинул собеседника ледяным взглядом. «Вы слишком в себе уверены. Если будет нужно, я попрошу Тима, и он сломает вам руку». «Или Тома!» — воскликнул один из близнецов на своем посту у двери. «Или Тома!» — согласился Марков. Он посмотрел на близнецов. «Ты не волнуйся, Том, у него две руки, хватит вам обоим!» Потом он снова повернулся к Олтману и, приподняв бровь, посмотрел на него. «Понятно», — пробормотал Олтман. «Так-то лучше. Ваша заявка на грант для изучения кратера была удалена из базы данных, и сейчас она засекречена. Все исследования в Чексулупском кратере переходят в руки военных». «Значит, я был прав», — произнес Олтман. «В чем? Вы не просто пытаетесь достать свой аппарат. Вы хотите добраться до того, что находится на дне кратера». «А вы умный мальчик», — протянул Марков. «Возможно, даже слишком умный. Цель моего визита — выяснить, как много вам известно, и, соответственно, определить, достойны ли вы войти в нашу команду. Если да, то я разрешу вам присоединиться к ней». С рядом ограничений, конечно же. В противном случае мне придется думать, как же с вами поступить. И что вы можете со мной сделать? Марков пожал плечами. Может быть, отправлю вас назад, в ваш сектор. Может, упрячу за решетку, пока мы не закончим проект. А возможно, придется принять несколько более серьезные меры. За его спиной близнецы переглянулись и довольно заулыбались. «Я думаю, мистер Олтман, решать это вам!» Марков выпрямился на стуле и положил руки на стол ладонями вниз. «Итак, начнем!» И Марков приступил к неспешному допросу. «Каким образом вы догадались, что в кратере происходит нечто необычное?» «Я зафиксировал гравитационную аномалию». «Не сигнал?» Олтман покачал головой. «Нет, сигнал появился позже». «Кто сообщил вам о нем?» Олтман заколебался, хотелось соврать. И тут он сообразил, что это не имеет никакого значения, ведь Хэммонд мертв. И тут внезапно Уолтмана словно щелкнул в мозгу переключатель. Он вспомнил, где видел человека в очках. «Мне рассказал Хэммонд. Полагаю, ваши партнеры его знали». Марков обернулся к Терри. Тот на мгновение замер в нерешительности, но потом кивнул. «Но мы его не убивали!» — выпалил Том. «Нет, мы его не убивали!» — повторил Тим. «Мальчики, здесь не трибуна!» — прервал их Марков. «Терри, давай ты заберешь Тима с Томом и подождешь меня снаружи!» Троица потихоньку покинула кухню. «Откуда мне знать, что вы именно тот, за кого себя выдаете?» — прямо спросил Уолтман. Марков пристально посмотрел на собеседника. «Я все ждал, когда вы доберетесь до этого вопроса», — сообщил он. «Варианта два. Или я говорю правду, или нет. В первом случае имеет смысл быть со мной откровенным. Это поможет вам принять участие в экспедиции. Если же нет, вам все равно некуда деваться. Скажете вы мне всю правду или не скажете, в любом случае заработаете кучу неприятностей. Итак, как по-вашему, что вам известно?» «Пожалуй, все выглядит правдоподобно», — подумал Уолтман. «Мне известно, что Дрейджер Корпорейшн сотрудничает с военными, чтобы вытащить свою подводную лодку, поэтому вполне вероятно, что этот Марков именно тот, за кого себя выдает. Весь фокус теперь будет в том, как бы сказать ему достаточно, чтобы он взял меня в экспедицию, и в то же время не слишком много, иначе он решит, что уже вытащил из меня все возможное, и я ему больше не нужен». Он сделал глубокий вдох и сказал: «Я полагаю, что в центре кратера что-то есть, и это не природный феномен, а нечто иное». «Продолжайте». «Если судить по месту его расположения, объект должен находиться там очень-очень давно». «Насколько давно?» «Вероятно, несколько тысяч лет, как минимум». «Почему вы так считаете?» «Юкатанские майя сложили вокруг него целую мифологию, они называют его хвостом дьявола». Во взгляде Маркова появилось новое, непонятное выражение. «Вы сообщили интересную новость. Как вам удалось это узнать?» «Я расскажу больше, если возьмете меня в свой проект». Марков, поджав губы, кивнул. «Хорошо, пока вам это сойдет с рук. Но все-таки, что это такое, по вашему мнению?» «Да хрен его знает. В моей команде нет места для людей, у которых нет воображения. Чем, по-вашему, это может быть?» Уолтман опустил взгляд на стол, на свои сжимающие столешницу руки, потом посмотрел на сидящего напротив Маркова. Его руки по-прежнему спокойно лежали ладонями вниз. «Я сперва решил, что это может быть какой-то артефакт, оставшийся от какой-то древней цивилизации. Но я много размышлял об этом, и единственное иное объяснение, которое приходит на ум, меня пугает». Уолтман поднял голову и посмотрел в глаза военному разведчику. «Мы имеем объект, который посылает упорядоченный сигнал из центра гигантского кратера. Объект, который покоится там, возможно, с момента образования впадины, тысячи или сотен тысяч лет, быть может, даже миллионы. Что если кратер возник в результате падения не астероида, а этого самого объекта?» Марков покивал. «А это говорит о том, — продолжил Уолтман, — что объект прибыл к нам из глубин космоса. В свою очередь этот факт наводит на мысль, что он был послан на Землю представителями разумной жизни из другой галактики. И отсюда встает вопрос, почему он начал передавать сигнал?» — подхватил Марков. «И кому он его передавал? И что именно?» Некоторое время они сидели молча. «Если все действительно так, — нарушил тишину Уолтман, — это кардинальным образом изменит все наши привычные представления о жизни». Марков опять закивал, убрал руки под стол, а когда они снова появились в поле зрения, в одной из них был зажат пистолет. «Эх, Уолтман, Уолтман! — вздохнул он. — Что же мне с вами делать?» «Вы мне угрожаете?» — повысив голос, спросил Уолтман. Он очень надеялся, что вопрос прозвучал достаточно жестко и гневно, и Марков не различит тщательно скрываемого страха. «Должен признать, вы зашли в своих догадках слишком далеко, чтобы я мог взять вас и отпустить. Слишком даже далеко, чтобы просто засунуть за решетку. Теперь я должен выбрать, то ли убить вас, то ли взять с собой». Олтман медленно поднял руки и, уже не скрывая дрожи в голосе, произнес: «Лучше бы вы взяли меня с собой». «Неудивительный выбор, если принять во внимание все обстоятельства. Итак, взять в экспедицию или убить?» — размышлял вслух Марков. «Нужно оценить преимущества обоих вариантов. Есть у вас что добавить, чтобы склонить чашу весов в свою пользу? Может, вы забыли мне что-нибудь рассказать?» Олтман скрестил руки на груди и старался ими не шевелить, из опасения, что Марков заметит, как его трясет от страха. Во рту пересохло. Голос Олтмана, когда он заговорил, дрожал. «Есть еще одна вещь. Слушаю вас», — произнес Марков, и между делом взвел курок. «Местные что-то обнаружили. Странное существо, гуманоидное, но не человек. Они убеждены, что оно связано с происходящим в кратере. Они сожгли его, но на берегу еще сохранились останки, и вы можете их изучить. Я отведу вас туда». «Это все?» Олтман сглотнул и с трудом выговорил: «Да, все. Прощайте, мистер Олтман». С этими словами Марков поднял пистолет и, прицелившись в голову, медленно потянул спусковой крючок. Олтман закрыл глаза и заскрежетал зубами. Он услышал, как щелкнул курок, но выстрела не последовало. Он открыл глаза. Марков пристально его разглядывал. «Я просто пошутил. Пистолет не был заряжен. Я вовсе не собирался вас убивать. Добро пожаловать в команду!» Он встал и протянул руку. Однако Олтман еще не пришел в себя и даже не пошевелился. Марков едва ли не силой развел его руки в сторону и пожал правую. «За вами будут тщательно наблюдать. Вы не сможете самовольно покидать базу, но должны быть всегда наготове, если вдруг мне понадобитесь». Он придвинулся вплотную к Олтману и негромко добавил: «А если вы меня предадите, я вас убью. Ясно? Кивните, если поняли». Олтман кивнул. «Отлично», — сказал Марков и направился к двери. «Я пришлю Терри, чтобы он помог вам собраться». «Хорошо», — еле слышно произнес Олтман. Взявшись за дверную ручку, Марков остановился, секунду-другую помедлил и, не оборачиваясь, сказал: «Да, остается ваша подружка. Так?» «Вот дерьмо», — подумал Олтман. Марков повернулся и уставился на Олтмана испытующим взглядом. «Что же нам с ней делать?» «Вам нет нужды беспокоиться из-за Ады», — быстро проговорил Олтман. Он постарался при этом сохранить хладнокровие и ни единым мускулом лица не выдать тревогу. Однако голос предательски дрожал. «Но я беспокоюсь», — заявил Марков. «Считайте, мистер Олтман, что это моя прихоть». «Послушайте», — с отчаянием произнес Олтман, «я могу понять, зачем вам брать с собой меня. Но Ада совсем другое дело. Она никак не связана с этой историей. Она даже пыталась убедить меня не лезть в нее. Оставьте ее в покое». Марков улыбнулся. «Знаете, Олтман, вы сию секунду продемонстрировали, что весьма неравнодушны к своей подружке. Я положительно не могу оставить ее в покое. Я думаю, она имеет шансы оказаться нам полезной». «Что вы собираетесь с ней делать?» «Мистер Олтман, мистер Олтман», — протянул Марков, — «вы задаете слишком много вопросов». Он открыл дверь и вышел. Пока Олтман собирал вещи, Терри с близнецами стояли рядом, не спуская с него глаз, и ежеминутно поторапливали. У него конфисковали телефон, H-Pod, а также стационарный компьютер. Близнецы уложили вещи в контейнер, запечатали и вынесли из комнаты. «Вы получите все обратно, после того, как Марков посмотрит», — сообщил Терри. кроме, правда, телефона. Могу я хотя бы позвонить Филду и сказать, что не появлюсь на работе? Нет. Мне нужно некоторое время, чтобы закончить дела. Нет. А как же моя семья? Они будут беспокоиться. Вы нас задерживаете. Все это несущественные мелочи. Единственное, что важно, это делать свою работу и делать ее хорошо. Если будете упорствовать, я позвоню мистеру Маркову, и тогда посмотрим, вправду ли он так сильно желает взять вас с собой. А что тогда? Поинтересовался Олтман. Убьете меня, как убили Хэммонда? Терри поморщился. Вы меня обижаете. Да, действительно, я видел, как он умирает, но лично я не имел к этому никакого отношения. Значит, это сделали Тим или Том. Они тоже ни при чем. Олтман посмотрел на Терри и с удивлением обнаружил, что тот по-настоящему смущен и, более того, выглядит на удивление беззащитным. «Что произошло?» — спросил Олтман. «Мы просто собирались задать ему несколько вопросов, а он возьми и выйди из себя. Только что убегал, а уже в следующее мгновение попытался нас убить». Терри показал неровный красный шрам на руке. «Мы даже не имели при себе оружия. Таннер послал нас просто поговорить с ним». Он потер глаза костяшками пальцев и продолжил. А потом он вдруг выхватил нож и мигом перерезал себе горло. Никогда не видел, чтобы человек с такой скоростью едва не отчекрыжил себе голову. Мне эта картина до сих пор по ночам снится. Терри резко выпрямился, и лицо его снова приняло бесстрастное выражение. Мне по барабану, если меня обвиняют в том, что я действительно сделал. Но не надо обвинять меня в том, чего я не делал. Давайте, пошевеливайтесь. Они быстро шли по улицам в направлении офиса Dredger Corporation. Терри держал Олтмана за руку и постоянно подгонял. Несколько человек с любопытством проводили их взглядами, но большинство делало вид, что не замечает, или демонстративно смотрело в противоположную сторону. Вокруг штаб-квартиры корпорации появилась защитная ограда из сварной проволочной сетки. Здания как такового за оградой не было. Старое снесли, а на его месте возвели конструкцию из бетона и стальных панелей, больше похожую на мощную крепость, а не на офисное здание. «Я смотрю, тут кое-что поменялось», — заметил Олтман. Терри кивнул. «Вы еще многого не знаете». Он провел Олтмана вокруг строящегося сооружения, за которым оказалась бетонная площадка. На ней стоял вертолет с вращающимися лопастями. Терри подтолкнул Олтмана в спину, и он забрался внутрь. В салоне уже сидела Ада. Лицо ее осунулось, мышцы были напряжены. Олтман занял место рядом, и девушка сразу же прильнула к любимому. «Как это на нее не похоже!» — с тревогой подумал Олтман. «Она должно быть чертовски напугана!» Практически в ту же секунду вертолет поднялся в воздух. «Я так о тебе беспокоился!» Олтман вынужден был кричать, чтобы Ада услышала его за ревом двигателя. «Боялся, они могли с тобой что-нибудь сделать!» «Я о тебе беспокоилась! Ты в порядке?» Он изобразил улыбку. «Необратимых повреждений нет!» «Майкл, ты знаешь, куда нас везут?» «Боюсь, что нет», — признался Олтман. «А я тебе говорила, все это добром не кончится, так я сказала. Просила же не вмешиваться в эту историю. Но разве ты послушаешь?» С горечью в голосе произнесла Ада. «Ну, еще не конец!» Олтман посмотрел в иллюминатор. Вертолет сменил курс и теперь летел над водой уже достаточно далеко от берега. Олтман перевел взгляд на других пассажиров. Терри в салоне не оказалось, либо он остался на земле, либо находился в кабине вместе с пилотом. Олтман насчитал восьмерых. Он их узнал, все они были ученые, хотя с некоторыми он вообще не был знаком и видел лишь мельком. Среди них оказался и Филд. Вид у соседа Олтмана по лаборатории был такой, будто его сейчас стошнит. Находились в вертолете и Скут с Шолтером. Олтман встал и, держась за висевшие под потолком ремни, подошел к товарищам. «Где Рамирес?» — крикнул он. «Он не поддался на уговоры!» — ответил Шолтер. «И что с ним сделали?» Шолтер только пожал плечами. «Вам предоставили выбор?» — спросил Олтман. «Что?» — не понял Скут. «Почему нас здесь всех собрали?» «Я говорю, у вас был выбор». «Нет!» — прокричал Шолтер. «Мы были вынуждены согласиться». «Вы знаете, куда нас везут?» — спросил Скут. «Я сам хотел вас спросить», — покачал головой Олтман и пошел обратно на свое место. «Они ничего не знают», — сообщил он Ади. «Никто не в курсе, куда мы направляемся». Летели они часа три. По положению солнца на небе Олтман прикинул, что двигался вертолет на северо-запад или запад-северо-запад, хотя сказать наверняка было затруднительно. В какой-то момент ему даже показалось, что они повернули на юг. «Интересно, сколь быстро может перемещаться вертолет? 75 миль в час или все 100?» Так или иначе, похоже, они удалились на значительное расстояние от берега. «Может быть, нас собираются убить?» — невесело размышлял Олтман. «Посадили всех в один вертолет, а потом устроят аварию». «Если он прав, сделать ровным счетом ничего нельзя. Все они уже практически покойники». Смирившись с неизбежным, Олтман сидел на скамейке, наполовину оглохший от шума лопастей, и обнимал Аду. В том, что она оказалась здесь, была исключительно его вина, и Олтман просто не находил себе места. Напротив, сгорбился усталый и осунувшийся Скут. Время, казалось, замедлило ход. Шум лопастей стал немного тише, и вертолет заметно сбавил скорость. Все находившиеся в салоне прильнули к иллюминаторам. Внизу над водой простиралось почти идеально симметричное облако тумана. Вертолет начал опускаться. В тумане Олтман различил вспышки. Вот сверкнуло в одном месте, потом в другом. Что-то металлическое, балка или опора. Вертолет медленно снижался, и вращающиеся лопасти разрывали сплошное облако на отдельные клочья. Олтман увидел верхнюю часть огромного купола. Голубоватое стекло было влажным, подсвеченное изнутри, оно переливалось всеми цветами радуги. Вертолет опустился почти к самому куполу и завис, наверное, метрах в 10 над ним. Олтману показалось, что внутри мелькают лица. Металлические опоры и сегменты из стекла были усеяны тысячами крошечных форсунок, и все они выбрасывали небольшие струйки тумана. Внезапно форсунки прекратили работу. Туман несколько секунд повисел вокруг куполообразного сооружения, а потом начал медленно рассеиваться. Теперь Олтман смог наконец разглядеть целиком купол и то, что находилось под ним. Это была настоящая гигантская плавучая база, несколько сот футов в диаметре. Она состояла из целого ряда стеклянных или пластиковых куполов, соединенных между собой, и напоминала лягушачью икру. Большая ее часть уходила под воду на приличную глубину. Собственно говоря, ниже поверхности располагалась примерно такая же часть, как и выше, а то и больше. На верхушке центрального купола, к которому сходились металлические подпорки, имелась ровная площадка. К ней пилот и направил очень медленно и аккуратно свою машину. Вот она опустилась на площадку, но одно колесо зависло в воздухе, и вертолет накренился. Пилот снова поднял его и предпринял вторую попытку. На этот раз он опускался еще медленнее и смог посадить вертолет точно. Дверь открыли снаружи. Двое мужчин в темной военной форме жестами приказали вылезать. Олтман ожидал, что плавучее сооружение будет качаться вверх-вниз на волнах, но из-за огромных размеров качка практически не ощущалась. Он спрыгнул на палубу, повернулся и помог спуститься Аде. За ней из вертолета потянулись и остальные. Один за другим они проследовали к люку и, спустившись по короткой лесенке, оказались на горизонтальной платформе под самой крышей купола. Посередине платформы находилась сделанная из того же прозрачного материала шахта. Одна сторона ее была открыта. В то же мгновение в шахте появился лифт. Конвоиры молча указали на него и загнали ученых в кабину. После этого лифт пошел вниз. Только теперь, когда они покинули платформу и с малой скоростью двинулись в недра базы, Олтман смог в полной мере оценить, насколько же огромен этот уникальный объект. Сейчас они находились на высоте около 40-50 футов внутри гигантского, прозрачного и практически пустого купола. Неровный свет озарял стеклянные стены и отбрасывал причудливые тени. Собственно, это скорее была полусфера, а не купол. Нижняя ее часть представляла собой сплошной пол. Вероятно, внизу находилась подобная же, но только перевернутая полусфера. Однако судить об этом наверняка Олтман не мог. По всему полу были в беспорядке расставлены штабеля коробок и ящиков с частично собранными или, возможно, частично разобранными механизмами. На каждом шагу встречались люди в мундирах. Некоторые из них застыли по стойке смирно, очевидно, будучи на посту. Другие ходили с деловитым видом, выполняя какие-то поручения. Но большинство праздно шаталось или разговаривало. Вероятно, они были свободны от службы. Кое-где группы военных под командованием офицеров в белых кителях передвигали оборудование. Когда лифт остановился, прибывших с вертолета встретили два новых охранника. Скут хотел было задать вопрос, но его быстро прервал человек в форме. «Разговорчики!» Охранники дождались, когда люди выйдут из лифта, а потом повели их куда-то через огромное подкупольное пространство. Собравшиеся группками военные замолкали с приближением конвоируемых ученых и долго провожали их взглядами. Над головой послышался приглушенный рев взлетающего вертолета. В ту же секунду форсунки снова начали выбрасывать струи пара, и окружающий мир сразу же растворился в облаке густого тумана. Рассеянный свет вокруг потускнел, так что сделалось мрачно. Кто-то прокричал команду, и через мгновение вспыхнули расположенные рядами вдоль опор флуоресцентные лампы, резавшие глаз. Помещение наполнилось холодным, безжизненным светом, так что кожа у всех приобрела мертвенный оттенок. Олтман с товарищами добрались до стены и, пройдя раздвижную дверь, оказались в соседнем, куда меньших размеров куполе. Дальше путь вел через шлюз по коридору, огибавшему уже третий по счету купол и плавно уходившему вниз. Примерно на середине коридора Олтман обратил внимание, что за прозрачной стеной плещется вода, и с каждым шагом уровень ее все повышается. Слегка изменились и окружающие звуки. Ощущение было такое, будто все здесь обернуто в тонкий слой войлока. Олтман постучал ногтем по стенке коридора и услышал только глухой, не дающий эхо звук. Какое-то существо с бледным, вытянутым глазом выскользнуло из глубины, привлеченное ударами по стеклу. Развернулось и снова исчезло в темноте. Еще через несколько шагов вода поднялась над головой идущих и сомкнулась над коридором. Они оказались ниже уровня моря.